Глава 39. Джованни Колонна открыл глаза, провел ладонью по лицу, пытаясь вернуться в действительность, и прислушался. Вроде бы в дверь стучали. Или ему это показалось сквозь полудрему, в которой он пребывал в последние полчаса. Он опустил глаза. На груди лежал популярный итальянский автомобильный журнал «Четыре колеса», который он листал перед тем, как заснуть. Джованни взглянул на часы. Ровно 10. Мог бы подремать еще полчасика. Но был ли стук в двери, или ему показалось? Джованни сбросил с груди журнал, и в этот момент в дверь постучали. Значит, не показалось? Одну минуту. Он спустил ноги с дивана, потянулся и пошел к двери. На пороге стоял капитан Рид. За его спиной переминался с ноги на ногу полицейский офицер с кудрявой головой, еще один мужчина с тяжелой челюстью и пронзительным взглядом серо-голубых глаз и рыжеволосая дама. «Капитан?» Джованни напряженно, не ожидая ничего хорошего от визита, обвел глазами всех членов небольшой делегации. «Чем могу быть вам полезен?» «Вы позволите нам войти?» Капитан взглянул в глаза сеньора Джованни. «Эти господа вам все объяснят». «Конечно, входите». Джованни отступил, давая возможность всем войти в каюту, и широким жестом указал на кресло. «Прошу вас, располагайтесь». Но никто не сел. «Господин Колонна», — начал капитан официальным и строгим тоном, — «позвольте представить вам полковника полиции Израиля Габриэля Лейна». Мужчина с тяжелой челюстью кивнул и протянул руку. Джованни пожал руку и вновь взглянул на капитана. «С майором Барышем, руководителем группы, занимающейся расследованием убийства господина Орлова, вы знакомы?» Джованни кивнул. «А это», — капитан взглянул в сторону Даны, — «адвокат Данна Шварц». «Очень приятно, сеньора», — кивнул Джованни. «Но чем я обязан столь раннему и неожиданному визиту?» Капитан замялся. «Мне неприятно вам об этом говорить, сеньор Джованни, но господин майор обратился ко мне с просьбой разрешить осмотреть вашу каюту». «Осмотреть?» — губы Джованни презрительно искривились. «Или обыскать?» «Обыскать, сеньор», — капитан кивнул и закончил. «И я дал разрешение». «Но почему?» — вскричал Джованни. «Это вам объяснит майор Барыш». Капитан обернулся к майору, словно передавая ему бразды правления ситуацией. «Господин Колонна», — начал майор холодным и официальным тоном, — «полиция Израиля подозревает вас в пособничестве убийству гражданина Израиля Миши Орлова. Мы подозреваем, что вы помогли проникнуть на яхту третьему лицу, которая совершила это убийство. Мы подозреваем вас в том, что это пока еще неизвестное нам третье лицо некоторое время скрывалось в вашей каюте. В связи с этим мы намерены осмотреть вашу каюту на предмет выявления признаков присутствия в ней постороннего человека». Майор не без удовольствия наблюдал, как бледнеет и вытягивается и без того худощавое лицо Джованни. Он судорожно сглотнул слюну и перевел взгляд на полковника Лейна, а затем на капитана Рида. «Вы это серьезно?» — осторожно спросил он. «Какое третье лицо? Какой убийца? В моей каюте? Вы серьезно?» «Вполне серьезно», — майор Барыш вновь улыбнулся и легко тронул локоть молодого человека. «И потому попрошу вас сесть к столу и не мешать нам». Джованни резким движением вырвал свой локоть из пальцев майора. «Вы не можете обыскивать мою каюту без соответствующей санкции. Кроме того, я уже заявлял, что не стану беседовать с вами без моего адвоката». «А мы с вами не беседуем», — напомнил майор Барыш со все той же легкой ироничной улыбкой. «Мы проводим осмотр каюты. Если что-то найдем, тогда у вас будет возможность связаться с вашим адвокатом. Что же касается санкции, мы получили ее от нашего капитана». Майор кивнул в сторону Колдера Рида и пояснил, который, как известно, является административным руководителем территории яхты и обладает всеми необходимыми полномочиями, в том числе и полномочиями судьи. «В нейтральных водах, господин майор, в нейтральных водах! А сейчас мы находимся на территории Израиля, и здесь действуют законы этого государства!» Джованни Колонна величественно выпрямился и смерил презрительным взглядом гостей. «Впрочем, обыскивайте каюту, мне нечего бояться. Я никаких убийц у себя в каюте не прятал, и сейчас вы в этом убедитесь». Он сел за стол и демонстративно отвернулся от майора Барыша. Дана села напротив него. Полковник Лейн и капитан Рид расположились в креслах. Майор Барыш распахнул дверцы шкафа и пошевелил висевшие в нем костюмы. Движения майора были уверенными и быстрыми. Он ни на мгновение не сомневался, что найдет следы пребывания постороннего человека в каюте Джованни Колонны. Если беглый осмотр ничего не даст, Он привлечет экспертов, попросит их проверить каюту на наличие отпечатков пальцев. Не сидел же убийца в перчатках все время своего пребывания на яхте. А в каюте явно дотрагивался до каких-то предметов. И он, майор Барыш, эти предметы найдет. Версия о наемном убийце казалась майору Барышу совершенно очевидной. Эмилия Колонна прямо и однозначно высказалась против брака внучки с иноземным нуворишем, каким она считала Мишу Орлова, и против перехода своей любимицы в иудаизм. Могла ли эта упрямая старуха, привыкшая, что все окружающие выполняют любые ее желания и не терпящая возражений даже от родной внучки, обратиться к Джованни с требованием найти наемного убийцу? Конечно, могла. А Джованни Колонна, один из руководителей флорентийского отделения Великой Ложи Востока, мог ли он обратиться к братьям с просьбой помочь решить возникшую проблему? Конечно, мог. И ложа помогла брату Джованни. Что же касается высадки убийцы на яхту, то здесь и говорить нечего. Видели бы эти сомневающиеся, как лет 15 назад Арье Барыш со своими товарищами по подразделению морского спецназа на каждой тренировке высаживался в огромном бассейне на платформы, изображавшие военные корабли и сухогрузы. Сначала это, конечно, оказалось невозможным, но уже после третьей тренировки только откровенные слабаки не могли присосаться к борту судна с помощью специального вакуумного ежа и забросить на борт кошку с привязанным к ней капроновым канатом. Конечно, эта Дана Шварц не могла принять версию майора. Разве может адвокат, привыкший к пустой болтовне в зале суда, оценить тонкость его замысла? Но почему полковник Лейн, о котором майор слышал как о вдумчивом и серьезном аналитике, выслушав его объяснение, нахмурился и сказал: «Все это нуждается в серьезной проверке, майор?» Майор, конечно, попытался найти слова, чтобы убедить полковника, но тот остановил его движением руки. «Нам нужны факты, Арье. Рассуждения здесь не помогут». Впрочем, идея обыскать каюту Джованни Колонны полковнику понравилась. Он согласился с утверждением майора Барыша о том, что человек не может провести много времени в замкнутом пространстве и не оставить следов. «Сначала я сам осмотрю каюту», — заявил майор, — «а если ничего не найду, приглашу экспертов». «Но помните», — назидательно сказал полковник, — «осмотр каюты должен быть организован так, чтобы адвокаты сеньора Колонны не могли придраться к нему на суде». «Я помню», — кивнул майор. «Я получу разрешение на осмотр каюты у капитана». «И пригласите госпожу Шварц», — посоветовал полковник. «Присутствие адвоката не помешает». Покончив со шкафом, майор выдвинул ящики письменного стола, заглянул в вазы на горке, посветил фонарем под кровать и опустился на колени около тумбы, на которой стояли телефон и телевизор. Несколько секунд он высматривал что-то, поводя носом вправо и влево, потом протянул руку, достал какой-то листок из мягкого картона, поднялся и отряхнул колени.